чтобы послушать, что он там играет. Котенок услыхал шорох, оглянулся и увидел черное свиное ухо. Подумал, что это мышка. Раз и схватил свинью за ухо. Свинья так завизжала, что лес задрожал. Баба-медведица услыхала этот страшный вопль, испугалась, упала с дуба и сломала себе поясницу. С тех пор и ходит на четвереньках, а прежде ходила, как люди, на двух ногах. Покатилась с пригорочка черепаха, да по камушкам, так шкурой потрескалась. Такая она у черепахи и до сих пор. А у глупой свиньи от страха и крика выросли два огромных передних клыка, не умещающихся во рту. Котенок увидел, как боятся его дикие звери, и стал в лесу барином. Кот, баран и петух. Чешская сказка. Жил у крестьянина кот, только вот хозяйка сильно не взлюбила котика. Била, трепала, есть совсем не давала. Не вытерпел котик и говорит: «Коли ты такая злая, теперь сама лови мышей». И ушел из дома. Идет он по лесу, а навстречу ему баран. «Здорово, бяшка! Куда путь держишь?» — спрашивает кот. А баран ему отвечает: «Куда глаза глядят? Мой хозяин так обижал меня, все попрекал, что от меня ему один убыток, а пользы никакой. Вот и пускай теперь о ягнятах хлопочет и овец водит». Пошли они вместе, кот и баран, а навстречу им петух. Они спрашивают его: «Куда путь держишь, петушок?» «Куда глаза глядят?» — отвечает петух. «Хозяйка меня не кормит, каждой крохой попрекает, все только курочкам дает, а я, — говорит, — и яиц-то не несу, и пенье мое ей докучает. Ну а красотой моей ей любоваться некогда. И я ушел от нее. Пускай теперь сама о цыплятах хлопочет, кур водит, да от ястреба оберегает». Пошли дальше втроем, кот, баран и петух. А дело-то к вечеру, надо и о ночлеге подумать. Петушок тогда и спрашивает: «Где же мы, братцы, будем ночевать?» Баран говорит: «Неподалеку отсюда избушка есть, в ней заночуем». Котику и петушку боязно стало, потом все же согласились. Баран и петух говорят: «Котик, братик, страшно ведь, пожалуй, в избушке ночевать. Ты ведь у нас самый умный и ловкий. Ступай-ка проведай, кто там в избушке живет». Котик побежал к избушке, весь двор обежал, все закоулки оглядел, в хлеву и сарае побывал. Видит, все как следует быть, везде порядок, и никого нет. Побежал он, позвал барашка с петушком в избушку. Вот вошли они. Котик на очаге в теплой золе растянулся, петушок на шесток над печкой вскочил, а барашек улегся посреди горницы. А в той избушке разбойники жили. В полночь вернулся один из них домой. Заходит на кухню, хотел было в очаге огонь развести, а кот как цапнет его по лицу. Разбойник со страху так и брякнулся. Потом вскочил и в горницу, а там баран на рога его поддел, а разбойник и шмякнулся о пол, а петух с шестка как закричит: «А подкинь его повыше, я ему шею сверну». Разбойник вконец перепугался, подхватил кафтан и скорее в окошко. На дворе уток и гусей всполошил, они давай крякать да гагакать. «Так, так, так его!» — кричат утки, а за ними гуси: «Ага-га, бей, ага-га, бей!» — умный котик и говорит товарищам: «Пойдемте отсюда, братцы, вдруг нагрянут дружки-разбойники, тогда мы пропали». Послушались его петух и баран. и правильно сделали. Только они уж